Его хохот длился на протяжении доброго десятка минут, были видны попытки прекратить это, но казалось, что с каждой неудачной затеей остановить себя, его смех лишь возрастал в силе. И видя подобную реакцию, Химеджима просто не нашлась с тем, что ей делать. Так что единственное, что она могла сделать, так это просто ожидать, пока припадок подростка наконец не подойдет к концу. К ее счастью, на это потребовалась лишь еще одна, дополнительная минута. Отдышавшись после продолжительного смеха, Хеда вытер выступившие слезы и весело спросил: «У тебя буквально на лице написано, будто бы меня послали, что убить кого-то из вас». Он просто не смог удержаться от короткого смешка. «Будь это так, то я был бы самым странным киллером на свете, не находишь? У меня было слишком много шансов, чтобы лишить жизни вас обоих, но что я сделал? Ну да, я переспал с Риас, или, если говорить немного по-другому, сделал твою госпожу счастливой несколько раз подряд. Итак, а что же сделала ты?» Несмотря на то, что вопрос был чисто риторическим, она даже попыталась ему ответить. «Ты просто не мог ощутить мою суть с той легкостью, которую ты показал. Люди не обладают чувствительностью ферзя, только не в твоем возрасте». Эта короткая отсрочка позволила ей немного взять себя в руки. «Перед тем, как я пришла в комнату к Риас, я не знала, что ты появился в доме. В тот день вся охранная магия была снята для замены на более совершенную. Так что не неси чушь». Макото сделал вид, что ослышался. «Что-что, прости, ты хочешь сказать, что твоя госпожа тебе ничего не рассказала? Не ври, я просто уверен в том, что она поделилась с тобой подробностями о моей учебе. Ведь просто не может быть, чтобы кто-то вроде нее не поинтересовался моим прошлым». Голубые глаза подростка с холодом уставились в напряженный взгляд демонессы. «Сенсорика уровня ферзя, а с кем я сейчас разговариваю по-твоему? Ты прекрасно ощутила появление постороннего, но не вмешалась лишь из-за того, что как-то поняла обстановку в комнате госпожи. И если же все обстоит так, как ты говоришь, то я мог бы убить Риас еще тогда, а ты бы была об этом ни сном, ни духом. Выходит, что ты довольно паршивая королева, не так ли? Возвращаемся к моему вопросу. Что ты сделала при моем появлении?» Вместо ответа, Химеджима отвела взгляд в сторону и убрала крылья. «Не отвечай. Вначале ты смотрела, как мы занимались любовью с твоей госпожой, а потом...» «Зэ, замолчи. А потом, ты отсосала мне. Проклятие, ты дала 10 очков форы каждой из моих знакомых. Признаюсь, честно, Акина, это было великолепно». Подойдя к девушке вплотную, он нежно провел большим пальцем по губам не сопротивляющейся демонессы. «Без преувеличения, лучший минет в моей жизни. Ты же этим хотела меня шантажировать?» Макото отчетливо увидел, как расширились зрачки Химеджима. «Как и ожидалось, в яблочко. Что ж, вот тебе более интересная тайна. Я занимался жестким сексом с ее матерью, несколько раз подряд. Опробовал каждую дырочку Венелы на Гримаре, и она была от этого в полном восторге. Неважно, что подобный секрет не являлся чем-то тайным для самой Риас, хоть и не в таких подробностях. Но тайной от этого, эта информация быть не перестает. Никакого обмана. Ну а теперь, я знаю твою тайну. Мы квиты». Приобняв девушку за талию, Хеда не смог сдержать улыбки. Все было слишком просто. Акина уже даже не задумывается о том, что Макото слишком подозрителен, и даже больше. Она будет бояться думать об этом, так как порочащее ее само событие и момент, заставляющий нервы Химеджима танцевать, идеально близко. К тому же ферзь вряд ли обратит внимание на небольшую оговорку, когда он хвалил ее минет, ведь информация о матери госпожи должна была просто вышвырнуть подобные сведения из головы. И вот так обвинение стало обороняющейся стороной. «Слушай, Акина, раз мы так легко разобрались в ошибочности твоих обвинений, ведь ты не случайно завела меня в это помещение, мы могли поговорить о твоих подозрениях дома, вместе с Риас. Но тебе почему-то оказалось до такой степени не втерпешь, что ты решила провернуть свою маленькую, глупую авантюру прямо сейчас. Да еще и эта демонстрация крыльев. Ты словно бы говоришь мне: смотри куда угодно, но только не на мою настоящую идею». Хеда едва сдержал порыв рассмеяться. Слушая его слова, Химеджима выражала неподдельное удивление. «Быть может, на самом деле, милая Акина что задумала?» Придвинувшись к медленно краснеющему уху демонессы, юноша прошептал: «Неужели кто-то просто захотел добавки?» Обнимающая талию рука подростка начала медленно спускаться под бедру Химеджима, пока и вовсе не забралась ей под юбку, дабы тут же начать медленно поглаживать чуть влажные трусики демонессы. «Почему просто не попросила? постеснялась. В следующий момент произошли вполне ожидаемые события. Вздрогнувшая Акина смогла прийти в себя, после чего юноша моментально заработал звонкую пощечину. С шипением тряся ладонью, старательно пряча смущение, Химеджима со злобой прошипела: «Пора бы нам дойти до кабинета директора, Макото-кун. Мы уладили наши разногласия». К еще большему раздражению Химеджима, подросток вел себя так, словно никакого удара не было и в помине. Она оказалась не у дел два раза подряд. «Это просто отлично. Надеюсь, что мы не слишком подзадержались, пока ты показывала мне местные коридоры». И не без того натянутая улыбка демонессы уже была готова вот-вот пойти по швам, так что реплика юного Хеда никоим образом не делала ситуацию лучше. «Да-да, я тоже». Импровизированный допрос Акина, который естественно был полностью провален, продлился не более 20 минут, что с учетом практически одинакового, затраченного времени на блуждание по закоулкам, давало им еще каких-то 5 минут до начала перемены и появлению кучи лишних глаз. Благо, в этот раз, Ферзь действительно решила пощадить своего спутника, доведя его до места назначения практически за рекордные 2 минуты. Держа дистанцию в пару шагов от подростка, Химеджима решила попрощаться. «Думаю, дальнейшая моя помощь не потребуется, Макото-кун. Все остальное зависит уже от тебя самого, а мне уже пора». Но он даже не посмотрел в ее сторону, что непроизвольно заставило дрогнуть века демонессы. «Конечно, конечно, большое спасибо за помощь». Ему не требовалось видеть выражение лица девушки, чтобы понять, что она была более чем просто раздражена. Акина явно настолько привыкла к положительному вниманию к своей персоне, что просто начала принимать это как должное. Демонесса, скорее всего, даже не подозревала о своей нервозности, которая напрямую связана с тем, что у нее просто не вышло ни смутить, ни очаровать подростка. Ведь Хеда даже не любовался ей на уровне инстинктов, в отличие от тех же людей, которые окружают ее на протяжении долгого времени. И с этим можно провернуть столько забавных вещей. Наверняка, стой рядом с ним хитроумный дзинчи любвеобильная Слоаниш, Макото грозила участь потонуть в том море восторга, которое на него бы непременно обрушили счастливые родственники. А ведь раньше он смотрел на подобные забавы как на ленивое течение звезд в пустоте космоса. Что-то грандиозное для остальных и в то же время не такое важное для него самого. Мотнув головой, дабы отогнать ненужные мысли, юноша призвал необходимые документы из пространственного хранилища и лишь только потом, осторожно постучав в дверь, вошел внутрь. Вместо ожидаемого, роскошного помещения, что так присуще именитым учебным заведениям, Хеда предстала до ужаса обыденная обстановка. Серые стены, которые частично были закрыты парой шкафов такой же каменной расцветки, что и все окружение. Исключением было разве что только картина по левую сторону от стола хозяина кабинета, на которой имелось старинное изображение самурая, и прямо под ней стоял небольшой столик с массивным папоротником. Не было даже самого дешевого ковра, лишь мраморная плитка, которая используется в коридорах академии. Сам же директор представлял собой задумчивого мужчину 40 лет с темным оттенком кожи, столь присущим жителям далекой Мексики. Честное слово, у него даже имелись клишированные, закрученные усы и крохотная бородка под губой. Этот человек был столь занят работой за своим компьютером, что попросту не обратил на его появление никакого внимания, однако это не помешало рассмотреть голубые глаза мужчины, которые старательно высматривали информацию на экране. Новомодная, короткая стрижка черных волос, темный оттенок кожи, хорошо слаженная фигура и вдобавок, крохотная родинка под правым глазом. Это было довольно сильно. Обладатель подобной внешности явно многого натерпелся, будучи директором сей заведения еще до открытия дверей для учеников мужского пола. Подросток простоял ровно минуту в надежде на то, что директор не прекратил свое дело из-за сильной занятости, но был вынужден заявить о себе после произнесения тихого ругательства. «Чертов Гордон!» После этих слов, мышь и клавиатура человека заработали с новой, более яростной силой. Он, этот, тяжко вздохнув, Хеда успокоил себя тем, что на работе у всех должен быть свой перерыв, и то, как его проводить, дело самого работника, в особенности, если он директор. Прежде чем заговорить, юноша громко прочистил горло, чем моментально заставил вздрогнуть заядлого геймера. «Здравствуйте!» Моментально зашурудив руками по клавиатуре, дабы закрыть игру, Мужчина чуть ли не скинул ее с офисного стола в невероятно паршивой попытке скрыть свое занятие, чтобы в итоге как ни в чем не бывало поправить свою белую рубашку и с деловым тоном обратиться к своему гостю. «Чем-то могу помочь, молодой человек», неуверенно сжимая и разжимая пальцы на кипе бумаг в своих руках, Хеда на секунду испытал настоящую дилемму, но был вынужден переступить через себя самого и все же заговорить. «Да, я бы хотел поступить на обучение в вашу академию». Он бросил короткий взгляд на табличку на самом краю стола. «Александр Сан», мужчина намекающий взглянул на подростка. «А вы, Хеда Маката, решил поступить сюда для того, чтобы обучаться на одном из ваших факультативов, а также быть поближе к семье? Хеда Иссей, мой младший брат, он также обучается в этом учебном заведении». Услышав имя родственника, директор немного спал с лица и слегка осел в своем кресле. Но когда мужчина вновь вернул свое внимание гостю, то в его глазах появилась некая искорка надежды. «Ох, точно-точно, Хеда Иссей, да, ваш брат, довольно, КХМ, известная личность в стенах академии. Что ж, насколько я знаю, вы должны обучаться в Миракл». Он с усмешкой чуть поддался вперед. «Все же обучение в магической академии — дело не из легких». Был ли удивлен Маката? Если только самую каплю. Да, бесспорно, перед ним сидел самый настоящий человек без капли мистической крови, но разве может некто подобный не обладать необходимыми знаниями, при этом, будучи директором академии, в которой обучаются демоны? Отнюдь. Вместо слов, Хеда призвал дополнительные документы и аккуратно положил на стол свою ношу, на что мужчина лишь весело хмыкнул, принявшись неторопливо знакомиться с содержимым текста. Однако, с каждой пройденной секундой, выражение лица Александра менялось в сторону крайнего удивления. Стоило же ему открыть первую страницу заслуг подростка на собственном факультете, как мужчина банально спал с лица. Явственно побледнев, дерганными движениями тот поспешил вернуть документацию в изначальное состояние и чуть было не запихал к себе в ящик стола, но вовремя одернул свои руки. «Да довольно неплохо, юноша, у вас, вам сделали весьма лестные рекомендации. Рад за вас», — Маката благодарно кивнул. «Благодарю, сэр, что вы скажете по поводу моего прошения?» Обескураженно схватившись за вески, Александр потерянно уставился на своего визитера. «Честно говоря, ваше решение поступить в эту академию довольно глупое. На вашем месте я бы направил свои стопы в университет. Думаю, что перед вами радостно раскроют свои двери даже именитые британские заведения. Не могу сказать за часовую башню, в том месте многое играют связи, но вот Лига Плюща вполне. Юноша, вы просто потеряете время, тратя впустую время свой талант. Бесспорно, мне лестно, что вы выбрали мою академию, но», — мотнув головой, юноша с нажимом произнес, «и все же, что по поводу моего прошения? Молодой человек, на вашем бывшем учебном заведении незыблемо лежит протекторат Великого Духа. Господи Боже, просто упомяните этот факт, и вам будут целовать ноги. Право слово, да что с вами такое? На этот счет у меня свое видение, так что я настаиваю». Пробормотав тихие ругательства себе под нос, мужчина с грустью обратил свой взгляд на монитор. «В принципе, я не против. По-хорошему, счету, нужно провести вступительный экзамен, но если я его проведу и это всплывет в той же администрации города, то меня минимум посчитают за идиота». Александр с умирающей надеждой обратился к гостю. «Юный Хеда, за ваши рекомендации меня, конечно, расцелуют и, возможно, назовут отцом народов, но оно точно того стоит. Боже, что я творю? Отговариваю студента вступить в свою академию. Мир определенно сошел с ума». К своей чести, юноша просто проигнорировал картинные стенания. «Здесь училась моя сестра, а сейчас обучается брат. В каком-то смысле, это становится традицией». Одарив юношу хмурым взглядом, Александр нехотя произнес: «Ладно». Хлопнув ладонью по бумагам, он с видимой борьбой свалил их себе прямиком в один из выдвижных ящиков. «Документы будут готовы через 6 дней, так что, соответственно, ваши занятия начинаются по прошествии недели. Грубо, конечно, назвать первый день началом обучения, мы лишь предоставим доступные факультативы, ну а дальше все зависит от вас. Честно говоря, у меня уже есть кое-что на примете. Путь меча, кинда, фехтование и иные ответвления. Я больше надеялся на математический уклон, в крайнем случае кюда. Но, что ж, довольно неплохой выбор. В конце концов, наконец появится разнообразие на соревнованиях. Советую, Директор быстро достал пустой бланк и тут же начал довольно быстро заполнять его необходимыми пометками. «Советую посетить их сейчас, у клуба Кинда скоро начнется тренировка. Посмотрите, что да как, познакомитесь, держите». Александр передал Хеда бланк с небольшим, сопроводительным документом. «Предъявите в случае чего, тогда все вопросы отпадут». Макото согласно кивнул, принимая бумагу из рук. И спустив очередной, усталый вздох, мужчина спросил: «Что-то еще? Лично в моем случае, все вопросы улажены, в особенности благодаря вашим документам. Если подумать, да, у него есть чем поинтересоваться. Скажите, Александр-сан, как так случилось?» Но усмехнувшийся директор моментально его опередил: «Что я до сих пор человек, где подлинными владельцами являются два клана демонов, ау». Вот об этом он не знал. С легкостью скрыв внутренний шок, Макото заинтересованно кивнул: «Да, как я слышал, демоны любят держать возле себя лишь приближенных. Ваш случай является для меня приятным сюрпризом. Все же, после становления демоном». Хеда прямо взглянул в глаза директора: «Дороги назад больше нет, да и вперед тоже». Александр неосознанно нахмурил брови, но они довольно быстро вернули свой прежний вид. Прежде чем он дал свой ответ, мужчина радостно усмехнулся: «Насчет сказанного вами, тут я мало что знаю, а потому не могу вступить в диспут, увы. Что же касается того, почему я еще не стал демоном, то тут довольно все просто. Жена». Бровь Хеда недоверчиво приподнялась. «Жена?» Александр согласно кивнул. «Да, жена». Голубые глаза мужчины на секунду заволокла пленка приятных воспоминаний. «Когда мы только встретились, я был еще совсем юнцом, но мы с Жанет полюбили друг друга с первого раза. Мне было каких-то 14, а ей всего-то навсего 215. Ха-ха-ха». Директор радостно расхохотался, явно вспоминая особо яркий момент своей жизни, чем вызвал явное недоумение у своего юноши. «В те времена я был простым беспризорником на улицах Сицилии, где простой кусок хлеба и стакан молока были вершиной моего счастья. Ну а потом появилась моя ненаглядная, после чего простая жизнь помахала белым платком на прощение. Теперь настала очередь хмуриться уже подростка. Вы планируете расстаться с человечностью из-за любви?» Прыснувший Александр заработал осуждающий взгляд. «Не знаю, секрет ли это или нет, но душа – это вы сам, тело лишь довесок и проводник вашей воли. Демонетизация срастит ваш дух и плоть, тем самым отрезав вас от круга перерождения». Юноша сделал шаг в сторону по-прежнему улыбающегося директора. «Никаких обращений к Богу, ведь вы отречены. Смерть – лишь забвение и даже никакой темноты. Вас просто не станет. Еще шаг, пара тысяч лет, пока вам не снесут голову или сами пустите себе пулю в лоб. Шаг, грех – это не обида вашего создателя, а ваш собственный груз, благодаря которому вы поймете свои ошибки. Отказ от собственной человечности – это не грех». Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от Александра, Хеда заговорил с холодной улыбкой: «Это пощечина тому, благодаря кому вы вообще существуете». После этих слов улыбка мужчины стала словно приклеенной бумажкой. «По-хорошему, я должен сказать вам, что вы явно переходите границу, Хеда-сан. Но если же быть честным, то мне все равно». Александр беспечно пожал плечами. «Викамаса умер в пожаре вместе со своей семьей, но зато, благодаря Жанет, нашелся Александр Икари. Честно говоря, я удивлен вашей вере, но боюсь, с таким настроем вам будет немного сложно жить среди демонов». Александр ожидал многих реакций, но подросток все же смог его удивить. «Для людей, демоны – это как раковая опухоль. Система евгеники для всей природы в целом, так что они отлично выполняют свою природу. Ну а вечное сражение ангелов против этих созданий – ничто иное, как работа иммунитета. Тело пытается спасти даже мертвый палец, безуспешно, но пытается. Здесь то же самое». Макото напоследок взглянул на свой бланк. «Никто не говорил, что небеса будут рыдать по вашей утрате. Просто ангелам обидно за потраченное на вас время, вот и все». Юноша медленно развернулся в сторону выхода, но прежде чем уйти, произнес: «Думайте, и спасибо за уделенное вами время, до встречи». Он покинул кабинет в невероятно оглушительной тишине, и все это время неморгающий взгляд директора провожал его спину, вплоть до самого момента, как подросток скрылся за дверью. «Я уже давно мертв внутри, мальчик. Без Жанет мне просто нет смысла существовать». Хмыкнув, Александр потянулся к неприметному тайничку с крепким напитком, который он не трогал вот уже более 7 лет. «Посланник небес, право слово, хех». Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава, 46. Выйдя из кабинета, Пхеда обратил внимание на то, что пробыл с Александром достаточно долго, чтобы перемена уже давно успела закончиться и в итоге ему не придется встречаться с учениками. Все же, ему хотелось устроить своему братцу сюрприз, а для этого нужно подобрать наиболее удачное время. Быть может даже устроить какую-нибудь шутку. Во всяком случае, он бы так и поступил, но состоявшийся разговор с Икари знатно подпортил ему настроение. В глазах Хеда, мужчина словно бы с улыбкой готовился отчекрыжить собственную руку и искренне недоумевал, почему так делать не стоит. Быть может, в разговоре он явно перегнул палку с тем, что небесам плевать на людей, по правде говоря. Сама ситуация ему неизвестна, так что как именно смена Левиафан относится к ошибкам человечества, остается только гадать. По крайней мере, известно, что естественный механизм отбора заняли демоны. Вздохнув, Макото без интереса посмотрел в сторону спортивного городка, где как раз и находились небольшие домики, отведенные под помещения спортивных клубов. Может действительно сходить, он ничего не потеряет, к тому же, ему действительно следует заранее познакомиться со студентами, которых он будет вынужден видеть на протяжении долгого времени, узнать хорошие и отрицательные качества, вдобавок, поставить себя с максимально положительной стороны, тоже не помешает. Значит, в клуб Кинда. С каждым пройденным шагом в сторону спортивного городка, юноша все так же продолжал ловить на себе откровенно подозрительные взгляды. И не мудрено, Макото был похож на брата практически как две капли воды, но вместе с этим, разительно отличался. В отличие от Иссе, подросток обладал куда более развитой фигурой, которую с большим трудом укрывала рубашка, что в свою очередь, делало его более массивнее и опаснее на вид. Тем более, в своей прическе, юноша предпочитал носить бритые бока, в то время как близнец обладал полностью лохматой шевелюрой. Это, еще не упоминая о совсем уж очевидных различиях в виде цвета глаз. Определенно он и его брат, обладали совершенно разными характерами. Но что же такого мог сделать Иссей для окружающих, из-за чего заслужил подобные взгляды от женской части академии? Как оказалось, ответ придет к нему довольно скоро. Вернее сказать, что стоило ему только открыть дверь клуба, как решение вопроса чуть не прилетело ему в лицо. Подойдя к одноэтажному строению белого цвета, Макото прислушался к происходящему внутри и, судя по звуку, шла активная тренировка. Его не услышат, даже если он начнет остервенело стучать ногами по дверям. А потому, войдя внутрь без какого-либо стука, юноша смог воочию увидеть внутреннее убранство. Как и ожидалось, всюду использовалась исключительно древесина. На стенах преобладало большое наличие разнообразия фотографий участников клуба, плакаты с лозунгами о победе и изображением начальных ката. Присутствовали даже чуть ли не мультяшные, идеально чистые полы из темного дерева. Ну и как вишенка на торте, 16 активно занимающихся студентов, исключительно женского пола, что немного смущало. И в отдалении от многих, судя по отличающейся форме, стояла глава клуба или же заместитель. Обратив внимание на звук открываемой двери, она чуть повернула голову в сторону визитера, но стоило ей только разглядеть лицо. Гневный крик незнакомки заставил всех немедленно побросать свои дела и обратить все свое внимание на новое, действующее лицо Пхеда. Грозно развернувшись в сторону подростка, девушка со остервенением сорвала с себя шлем и пулей направилась к внезапному гостю. Крикуньей оказалась низкорослая девчушка с короткими, розовыми волосами, которые едва доставали ей до плеч, и, судя по всему, ей был весьма знаком один из братьев Хеда. Интерпретировать звериный оскал как-то по-другому просто не получалось. Сдохнуть захотел. Казалось, что еще чуть-чуть и она начнет метать лазер из пылающих, розовых глаз. Возможно, конфликт перерос бы во что-то более ужасное, но благоразумие довольно быстро нашептало ее инстинкту самосохранения, что здесь что-то не так, а потому, замерев напротив гостя на расстоянии вытянутой руки, девушка молниеносно выставила кончик бакина прямо перед его лицом. Это определенно не мирное действие, но куда более миролюбивое, чем задуманное изначально. Совсем мозги растерял, извращенец. Молча посмотрев на тяжело дышащую девушку, Макото флегматично перевел внимание за спину встречающей делегации. Рассмотрев его лицо как следует, девушки моментально растеряли свое непонимание и теперь ждали чуть ли не отмашки, чтобы сожрать на месте. Ну нет, это ни в какие рамки. В одно движение выдернув тренировочное орудие из рук опешившей незнакомки, Юноша вручил ей в руки бумагу, выданную Александром. Подобное нетрудно провернуть, пока жертва пребывает в кратковременном ступоре, и надо признать, что не она одна потеряла связь с реальностью. Правда, это не помешало ему покровительственно похлопать незнакомку по плечу. Она же попыталась, верно, пройдя чуть вперед и при этом совершенно не обращая внимания на погрузившуюся в чтение, Хеда решил взять слово. «Приветствую, мое имя, Хеда Маката, и ровно через неделю я поступаю на факультатив пути меча. Не со всеми, но с многими из вас, я буду посещать одни и те же занятия, и в преддверии будущих занятий, мне захотелось навестить будущих товарищей по учебе. Вот только приветствие». Подросток показательно молча перевел свой взгляд на заставшую соляной статуи предполагаемого капитана клуба. Вышло весьма странным. Подтекст услышали все, но не обошлось и без сомневающихся. Откуда-то из конца толпы возникла аккуратная, указывающая рука, а уже вслед за ней последовал недовольный возглас. «Эн, не мели чушь, Хеда». Но безликая незнакомка вынужденно замолчала благодаря посильной помощи своих подруг. Из-за большого количества зашипевших девушек, было практически невозможно услышать недовольство безымянной бунтарки. Все же, они наконец-то рассмотрели его как следует и попросту увидели кричащую разницу между их гостем и знаменитым членом извращенного трия. Надо заметить, что девушка, которая невежливо тыкала оружием ему в лицо, наконец решила проявить зачатки воспитания. Стыдливо опустив взгляд себе под ноги, обладательница розовых волос на секунду склонилась в небольшом, уважительном поклоне. «Прошу меня простить, Хеда Маката». Тем не менее, она довольно быстро взяла себя в руки, и теперь ее розовые глаза строго смотрели прямиком на него. «Я действительно поступила неподобающе, как капитан клуба Кинда. Однако, у меня были более чем серьезные мотивы». Откуда-то издалека донеслось тихое, чуть ли не умоляющее: «Капитан». А секундой позже, тон неизвестный стал совсем уж плаксивым: «Катаси». «Спокойно, Мураима». Вновь вернув к юноше внимание, девушка одарила его обвинительным взглядом. «Мы слышали, что у Иссия есть брат-близнец, но нам не доводилось видеть тебя ранее. Здесь мы виновны, однако». Хеда Иссий неопровержимо заслужил к себе максимальное порицание. «Ох, превосходно. Ему придется выслушивать упреки за чужие поступки. Как мило. Совсем недавно он отчитывал человека за то, что тот еще не совершил, дабы спасти душу обладателя недалекого ума. И теперь, в награду за содеянное, предстоит небольшая лекция по поводу поведения брата. Это просто великолепно. Прямо-таки до фиолетовых соплей». Сложив руки на груди, юноша начал ожидающе смотреть на обвиняющую. «И что же сделал мой брат?» На секунду, буквально на мгновение, все пространство Дадзи окатило концентрированная жажда крови, испускаемая разгневанными ученицами. Но, как и положено, как капитан клуба, первой себя в руки взяла Катаси. Иссия и его безмозглые друзья практически каждый день превращают нашу жизнь в сущие испытания. День ото дня они стараются подсмотреть за тем, как мы переодеваемся. Или того хуже, сфотографировать это. Кое-что коснулось ленивого сознания подростка. Парочка крохотных фактов. Каждый день, в ответе решил поучаствовать весь состав клуба разом. Да, оглядев лица присутствующих вновь, юноша начал говорить, как можно более вкрадчивым голосом, дабы дошло даже до самого распоследнего дурака, что здесь явно что-то не так. «Каждый день троица парней пытаются сфотографировать вас или просто подсмотреть за вами. Так, в этот раз», — Катаси обошлась резким кивком головы. Остальные же, ожидающе, сверлили в нем дыру. «Каким-то образом, тройка ребят выверяют идеальный момент для того, чтобы подсмотреть за вами. И делают это столь профессионально, что, поменяя вы расписание водных процедур на совершенно рандомное время, как эти парнишки уже тут как тут. Я прав, судя по оглушительной тишине». Вот тут-то он их и подловил. «Хотите сказать, что за все это время вы ни разу не меняли расписание?» Подойдя к капитану чересчур близко, Маката медленно передал удерживаемый бакин обратно его смутившейся обладательнице. «Даже невзирая на чуть ли не каждодневные нападки парочки ребят, вы все так же продолжали делать все как раньше, не так ли?» Мельком посмотрев в сторону толпы, ему предстала бессильная злоба девушек. Ясно, в них просто взыграла гордость, и они не стали что-то из-за каких-то извращенцев. «Вы хотя бы раздевалку проверяли?» В этот раз из толпы решила отделиться одна ученица. Как и остальные, она была облачена в форму для занятий по кендо, но это не закрывало ее длинных, каштановых волос. Они аккуратно обрамляли лицо смущенной обладательницы карих глаз. Ну, недавно мы проводили ремонт и все обнаруженные лазейки были заделаны. Вряд ли они там могут быть. Да и, начинающаяся речь довольно быстро пошла на нет, стоило ей только увидеть иронизирующий взгляд Хеда. Простите. Последние слова девушки моментально взметнули брови подростка наверх. Странные девчата, определенно странные. Вздохнув, Макото заметил время, подходившее к полудню. Время пролетело так незаметно. Раз вы принимаете душ исключительно по расписанию, то соответственно переодеваетесь также по выверенному графику. Прежде чем заговорить вновь, он мученически возвел глаза к потолку. У вас же сейчас как раз душ после занятий, ведь так? Одарив его опасливым взглядом, Катаси чересчур быстро задала вопрос. И что если так? Выпустив на волю очередной мученический вздох, юноша ответил. Вы не против, если я приму у вас душ, я приму весь удар на себя и ударю их в ответ. Эти слова буквально витали в воздухе. И тем не менее, Макото обладал довольно хорошо сложенной фигурой и при этом собирался принять душ, будучи в поголовно женском коллективе. На осознание последнего девушки потратили не слишком-то и много времени. Надо ли говорить, что капитан кожей ощутила на себе с десяток умоляющих взглядов. Одарив своих подопечных неодобрительным взором, Катаси вынужденно произнесла: «Хорошо, но под моим надзором». И лишь только потом, под восхищенные вздохи учениц, она поняла, что прямо сейчас, прямым текстом, попросила его о возможности наблюдать за тем, как парень принимает душ. Ответ подростка чуть было не выбил из нее весь воздух. «Да, конечно, без проблем». Мгновением спустя, Хеда виновато обратился к девушке, пылающей от двойственных чувств. «У вас не будет запасного полотенца?» Под злобное шипение, вперед выскочила взмыленная обладательница коротких, желтых волос. Предварительно одарив подруг победным взглядом, она постаралась заговорить как можно более беспечным голосом. «У меня есть одно, ради верного дела, не жалко, минуточку». Хеда недоверчиво посмотрел в сторону остальных учениц. «Вы все собираетесь следить за мной?» «А нет, честно говоря, никто из них не собирался. Даже та ученица, что предложила свое полотенце. Но не воспользоваться чем-то подобным, это надо быть сказочной дурой». Так что вполне ожидаемо, что на вопрос Макото последовал дружный кивок присутствующих. «Дело ваше». Ему, конечно, хотелось создать о себе как можно более положительный образ. И, возможно, он даже преуспел. Особенно учитывая начало общего знакомства, то все становилось вообще превосходным. Вот только парой минут назад эти самые девицы жаловались ему за поступки брата и его друзей, чтобы в итоге поступить как их собственные обидчики. Даже капитан этих фанаток продолговатых предметов из дерева не высказала какого-либо протеста на высказывание одной из своих подопечных. Да и зачем? Ведь она не против. Абсолютно нет. Зачем агитатору родить против своей же собственной идеи? Верно. Об этом недвусмысленно намекают медленно исчезающие эманации чувства страха и неуверенности. Ведь теперь, на стороне Катаси стоял единый фронт из верных подруг. Все ради справедливости и подлинности происходящего. И никак иначе. Наверное. И вот теперь он принимает душ под максимально пристальным взглядом возбужденных мордашек. А ведь он собирался принимать водные процедуры для того, чтобы возбужденная троица подростков как следует попортила собственную психику из-за того, что осознанно полезли подглядывать в душевую, где мылся парень. Да, по-детски и да, невероятно глупо. Но зато как работает. Но что получилось в итоге? Оскорбленные превратились в какой-то мере превратились в своих же угнетателей, но только в куда более запущенной форме. Это не упоминая о том, что им следовало максимум стоять возле двери и чутко прислушиваться к происходящему внутри. Но что происходит на самом деле? Верно, весь состав клуба Кинда наблюдает за тем, как он неторопливо принимает душ. С учетом того, что душевая содержала в себе 6 направляющих леек, то ни о каком личном пространстве не могло идти и речи. Полная открытость, никаких тайный фан-сервис соответственно. Если бы не его равнодушное отношение к присутствующим, то происходящее определенно закончилось бы в определенной плоскости, а так, всего лишь десяток перевозбужденных девушек, разглядывающих его стояк. Так что вполне естественно, что не обходилось без забавных казусов в виде предложений потереть спинку и его молчаливого игнорирования чего-то подобного. Благо ждать пришлось не слишком долго. Парочка перевозбужденных, подростковых голосов начало звучать каких-то 5 минут. Ребята явно выискивали наиболее подходящее место в стене для обзора, и вот, когда их труды наконец увенчались успехом, прозвучало сакральное: «Какого дьявола?» Голос был незнаком, однако, секундой позже, присоединился второй, явно недоумевающий зрителей. Вот этот голос оказался вполне знаком. Что за хренотень? Видимо, идея повернуться в сторону окон была неудачной. Речь последнего парнишки была вполне узнаваемой из-за того, что небезызвестный голос Хед расслышал во вчерашнем моменте слабости Акина. Подглядывающий за ними подросток свалился вниз с окна и закономерно воскликнул от несильной боли. Все же первый этаж, здесь пострадает лишь кто-то наподобие обладателя синдрома Вролика. Что самое любопытное, голоса брата слышно не было. Иссей разгуливает вдали от друзей. Усмехнувшись, юноша выключил напор воды и тихо пробормотал: «Жаль, такой розыгрыш впустую». Затем он повернулся в сторону женской части клуба и с улыбкой произнес: «Можно полотенце?» Не сказать, чтобы Матахама как-то завидовал Иссею, но осознание того, что у его друга продолжительное время жила красотка с фотографии, хотел того подросток или нет, но при одной только мысли о подобном, его зубы то и дело начинали неосознанно скрипеть от несправедливости жизни. К тому же их компания довольно неплохо провела мужскую ночевку, и это при оказавшейся довольно паршивой игре, что уже говорит само за себя. Уборка в комнате была не слишком трудным делом, особенно учитывая то, что друзья не разбрасывали остатки от закусок, и в итоге оставалось вынести лишь мусорные мешки. Так что утро выдалось довольно неплохим. Вот только, судя по лицам друзей, которых он встретил возле входа в класс, таковым оно являлось только у покорного слуги. Мацуда и Иссей, даже не осознавая того, что творят, тщательно старались не смотреть в сторону друг друга, что уже было плохим звоночком. Парни старались упорно игнорировать друг друга даже во время перемены, так что о том, чтобы поговорить с ними по душам, будучи в компании, не могло идти и речи. Пришлось проворачивать задумку по отдельности. Первым допрашиваемым оказался Иссей. Его настроение было явно неоднозначным и, судя по всему, явно блуждал в собственных мыслях, так что поймать его удалось только за обеденным столом. «Хэй, Иссе, что случилось? Почему ты и Мацуда избегаете друг друга?» Матахама с усмешкой взглянул на понурого товарища и, поняв, что дело обстоит скверно, машинально поправил сползшие очки. Неужели он не возвращает какой-то диск? Ох уж этот ненасытный жадина. Прежде чем наконец ответить, Хеда проковырялся в своей порции тройку минут, но все же отложил палочки в сторону и заговорил. Мацуда сказал, что нашел, где живет Акино Химеджима и Риасгримари, после чего издал тяжелый вздох и посмотрел на товарища неуверенным взглядом. Он явно хотел говорить дальше, но промолчал. Несмотря на обуревающие его эмоции, подросток все-таки смог сдержать радостные клич и все же усидел на месте. Воровато оглядевшись по сторонам, дабы убедиться, что их никто не слушает, Матахама с жаром поинтересовался: «Правда, что он там увидел?» Ему удалось увидеть их во время того, как они переодевались. На последнем Иссей цыкнул языком с какой-то озлобленной усмешкой. «Хех, ну, Мацуда сказал мне, что видел, как Акино-сан отсасывала Макото». Он задумчиво почесал затылок, не зная, что именно ему чувствовать. «Я не поверил. Вернее, сделал вид, что не поверил. Видишь ли, Матахама, когда у нас была ночевка, в тот день, оказывается, мой брат приехал домой и привел с собой кое-кого». Обиженно щелкнув пальцами, юноша недоверчиво спросил: «Неужели привел с собой девчонку?» Хеда тяжело кивнул. Атамычан сказала, что брат приходил с сестренкой Ряс. Она даже указала на цвет волос. Проглотив комок в горле, Матахама недоверчиво прошептал: «Красные?» Иссей лишь кивнул. «Это что же, получается, что твой брательник в первый же день привел домой одну из богинь?» В следующий момент Матахаму таки настигает осознание, и его руки с силой зарываются в собственную шевелюру. А потом Мацуда говорит, что видел его с Акино. «Черт возьми, да, когда я задержался после ночевки и пришел домой, Атоми-чан поделилась тем, что утром радостные родители надели на нее наушники и включили мультики, но перед этим она видела их голыми в моей кровати. Чувак!» Подросток шокированно посмотрел прямиком в глаза Иссея. «Если бы не Макото, то твоя кровать стала бы священной реликвией, но, мать твою, ага, а потом мой брат куда-то делся, и в итоге Мацуда видел его в доме Акино Сэмпай и Риас Сэмпай вместе». Собеседник Хеда непонимающе замотал головой. «Стой, подожди. Он намеренно поправил ровно сидящие очки в попытке себя успокоить. Безуспешно. В каком смысле вместе? В прямом. Макото лежал в обнимку с белой Риас-сэмпой, а в это время Акина-сэмпай делала ему горловой минет. Пава. Бел. Белый. До Матахамы наконец дошло, что он имел в виду. Макото с ног до головы обкончал девушку, на которую наяривает половина студентов академии, включая девчонок. Пустой взгляд Иссе устремился в недоверчивое лицо друга. Было прекрасно видно, что тот просто отказывается верить в сказанное. Ага, мой брат отымел сначала первую красавицу школы на моей кровати, а потом заставил вторую полировать своей прибор прямиком у них дома и, судя по всему, вначале как следует повеселился с обеими. Мацуда решил высказать мне свое негодование, я его послал. Теперь мы в ссоре. Матахама отчаянно схватился за голову. Да ну, бред, такого просто не может быть. Просто не может быть. Ага. Естественно, подросток не спешил останавливаться на достигнутом. Перекусив в кафетерии и попрощавшись с другом, Матахама поспешил за вторым товарищем. Последний обнаружился возле зрительского дерева, ведь, обладая хорошим биноклем, с него можно было как следует насладиться пробежкой девушек со старших курсов. Однако сейчас Мацуда предпочел просто постоять возле реликвии, при этом уставившись куда-то вдаль. Несмотря на то, что подросток знал подробности, которые лицезрел его друг, следовало узнать о событиях с точки зрения другого человека. «Хэй, чего вы не поделили с Иссеем? Весь день хмурый ходит, когда успели что-то не поделить?» Прежде чем ответить, юноша издал тяжелый вздох. «Я видел, как брательник Хеда пользовал двух богинь Куа словно дешевых фей. Иссей мне не поверил». Вечно прищуренные глаза друга открылись практически во всю ширину, и он с жаром добавил: «Но я видел, такое хрен забудешь, видел вот этими самыми глазами. И теперь знаешь, что, че что, я слышал слухи о том, что Иссея видели в обнимочку с Риас и Акина, но это брехня. Я сам видел, как Иссей прошел через ворота, и он был один». Это получается, именно, ублюдок не просто обогнал нас, Макото не оставил нам даже шанса. Черт. Внутренне Матахама был поглощен чистым негодованием и даже злобой, но даже при этом не считал Иссея виновным в произошедшем. «Прощай, девственность Риастян и Акинатян. У меня был неплохой план, как урвать их, но теперь самое сладкое мне не получить. Ну и плевать». «Что? Я говорю, плевать на их девственность. Я до сих пор хочу трахать сиськи Риас. Я до сих пор хочу, чтобы Акина умоляла рвать ее киску. Я до сих пор этого хочу». Напор друга даже впечатлял. «И что же ты предлагаешь?» «Ну, для начала, хех». Мацуда повернулся к другу с пошлой улыбкой. «Мы как следует поправим наше здоровье видом подтянутых тел девочек из клуба Кинда. 2 дня назад я пробрался в академию и сделал дырку для подглядывания прямо в их душевой». После этих слов, предвкушая великолепные виды, он показал большой палец. «Думаю, потом даже перед Иссеем извиниться». Матахама радостно усмехнулся. «Так чего же мы ждем? С учетом того, что ради чего-то подобного пропуск урока был благим делом, то парочка и думать забыла о том, чтобы хоть как-то обосновать свое отсутствие. Дружная компания просто напролом отправилась ради сокровенного шоу. Однако, стоило только Мацуде добродушно уступить ему первый взгляд, как что-то пошло не так». Предвкушая наслаждение от вида обнаженных тел, Матахама радостно поправил очки, и как только он приник к дыре в рай, ему удалось увидеть лишь одинокий силуэт. Но это только в начале. Ведь стоило посетителю душа немного повернуться боком, а пару слегка рассеяться, как крик ужаса вырвался сам по себе. «Какого дьявола?» Подросток бешено посмотрел на друга в тихой надежде увидеть усмешку или иной признак розыгрыша, но нет. Мацуда лишь нетерпеливо прыгал на месте. Вот только при крике друга вся похоть моментально слетела с лица товарища. «Что такое? Ты чего? Может, все же розыгрыш? А ты посмотри, что за хренотень? Не розыгрыш. Упс, так ты». Эн не подшутил над Омной. «Нет, я думал, что там будут подтянутые сиськи, упругие попки. Эн, но там, слон». Матахаму передернуло. «Пожалуй, лучше я так погуляю. Все равно урок прогуляли и нам всыпет». «Да-да, я-то тоже». Хоть Мацуда и сказал эти слова, не держа в них особого смысла, в его голове задержалась определенная деталь брата Иссея, и только что он увидел ее снова. Это ненормально. Меж тем, Матахама, явно торопящийся убраться как можно дальше, старательно перебирал все свои заначки с самой лучшей дадзинси, которая стопроцентно вернет ему рассудок на место. И спустя 5 минут блужданий, В его голове наконец всплыло максимально подходящее издание, которое как раз находилось в никем не посещаемой комнате спортивного инвентаря. Благодаря своему необычному поступку, Макатени без усмешки осознал, что весьма преуспел сразу по двум фронтам. Члены клуба Кинда на прощание чуть ли не махали платочком вслед с жаркими пожеланиями, дабы он возвращался поскорее. И естественно не обошел стороной озабоченных хулиганов. После разговора с Александром, настроение подростка начало определенно ползти вверх. Правда, чего он совершенно не ожидал, так это встречающей делегации возле выхода из Дадзи в лице Химеджи Маакина. Он, конечно, планировал наводить с ней прочные связи, но то, что она сама решит начать диалог, подобное, немного выбивало из колеи. В связи с этим, юноша даже не пытался скрывать в голосе откровенного удивления. «Зэ, здравствуй, Акина. Честно говоря, я удивлен. Чем-то могу помочь?» От его внимания не ушло явное переминание с ноги на ногу. Демонесса определенно находилась в сильном нетерпении. «Любопытно». Ферзь медленно кивнула. «Да, есть кое-что. Есть свободная минутка. Если у него появился шанс наладить отношения с подругой Риас, то было бы высшей глупостью упускать подобное. Да, конечно, нам нужно куда-то пройти или поговорим здесь. Все же, происходящее могло оказаться следствием вмешательства Риас, и Акина могла прийти не из желания, сколько по приказу. И если она выберет второе, значит чуть позже у него получится как следует подумать над их ситуацией в отношениях в целом. Нам, мы, фиолетовые глаза неуверенно зашарили по округе, словно бы она боялась, что их кто-то услышит. Да, думаю, недавнее место будет в самый раз. Комната спортивного инвентаря, уединенный, темный уголок, в купе с нетерпением девушки и легким румянцем, чуть ли не кричащим о ее чувствах. Судьба определенно любит как следует пожонглировать событиями ради собственного веселья. Но это не значит, что стоит бежать у этой девчонки на поводу. Он продемонстрировал ей иной расклад событий вот уже два раза подряд, но Акина упорно считала, что могла помыкать им, хотя она даже могла и не догадываться о своих настоящих мотивах. Подсознание куда более сложная штука, чем кажется на первый взгляд, а потому, прежде чем ответить, он молча рассматривал явно нервничающую Химеджима на протяжении пары минут, и лишь только потом, с усмешкой произнес: «Ты хочешь еще?» А да, она моментально наградила его злобным взглядом. Естественно, Акина ей не понравилось, как ее гордость щелкнули по носу, ведь она хотела ни много ни мало, а повторение интимного вечера, и даже больше, наверняка планировала склонить Хеда к тому, чтобы он сам проявил инициативу, а ей только и оставалось, снисходительно поощрить упорство юноши. Но как бы не так, ухмыльнувшись, подросток посмотрел прямо в глаза девушке. «Акина, если ты хочешь чего-то, то обычно для подобного используют волшебное слово». Тихо выругнувшись, она произнесла: «Пожалуйста, Макото, нам нужно поговорить». Ему не удалось сдержать тихо смешка. «Нам, хихих, хорошо, Акина, прошу, веди». Примечание к части. Группа ВК, https://vk.com/0ряд, глава, 47. Грядущее определенно интриговало, ведь когда их компания вновь двинулась в сторону комнаты спортивного инвентаря, Хеда на секунду позволил себе почувствовать происходящее вокруг. Волнение из Кукариас, хандра брата и сильное возбуждение одного из безликих парнишек, которые пытались подглядеть за девушками из клуба Кинда. Судя по всему, безымянный подросток довольно быстро оправился и пришел в себя. Ну а, чтобы печаль не вздумала поднять голову, видимо, решил задушить свое огорчение окончательно. И судя по всему, собирается подойти к этому делу буквально. И в этом ему явно помогало нечто эротического содержания. Не нужно гадать, чтобы выяснить затею этого предприимчивого молодого человека. Он ищет укромное местечко. Интересно, где же его никто не найдет? В каком месте шанс быть обнаруженным невероятно мал? Правильно, в комнате спортивного инвентаря. Как раз то самое место, о котором ему говорила Акина. Раз там присутствовал один из не слишком приятных друзей из Сиэй на данный момент, бедняга страдает от недостатка вида женского тела, то Макото возьмет на себя этот поистине святой долг. В конце концов, как виновник в боли бедолаги, он просто обязан взять на себя обязанность унять его страдания при посильной помощи алчущей внимания Химеджима. Ну а если же ферзь Риас чудесным образом не настроена на нечто подобное, то должен же он хоть раз проявлять инициативу спонтанно, не так ли? Так что при небольшой помощи со стороны юного Хеда, Королева Гримори не сможет ощутить присутствие неизвестного зрителя. И глядя на знакомую табличку, Макото просто не мог не усмехнуться в предвкушении возможного будущего. В тот миг, когда он лично, приглашающе открыл дверь перед Акино, юноша без особого труда смог ощутить подскочившее сердцебиение везунчика. И это с наглухо заглушенной сенсорикой. Зайдя внутрь вслед за нервничающей демонессой, Хеда закрыл дверь и тут же включил фонарик на телефоне, что не могло не вызвать удивления его сопровождающей. Все же ей довелось убедиться в том, что Макото более чем отлично ориентируется в темноте, а в итоге такой сюрприз. Тем не менее, это не мешало подростку наслаждаться смущенной нерешительностью Химеджима. Все-то пару часов назад она была готова разорвать его на месте за один лишь факт раскрытия тайны. Но что теперь? Акино испытывала возбуждение и, судя по тому, как демонесса начала задумчиво поглаживать стопку матрасов, в этот раз ей хотелось зайти намного дальше. Вот только все планы рушила преграда в виде нее самой. Девушка прекрасно помнила все насмешки Хеда и вдобавок, ей не хотелось отдаваться по сути незнакомцу. Но при этом, от этой же мысли в ее голове тут же вспыхивало воспоминание о том, как она, словно суккуба, ублажала спящего Макото. Подойдя к застывшей демонессе, юноша нежно обнял за талию явно страдающую девушку. «Итак, для чего ты меня позвала?» Химеджима не стала вырываться, вместо этого она моментально скрестила с ним взгляды. Нервничая, она испуганно прикусывала губу, в то время как Хеда по-прежнему продолжал улыбаться. Они оба прекрасно понимали, зачем оказались здесь. От звука рваного дыхания собеседницы, улыбка подростка чуть дрогнула. Она была слишком забавной. Положив ладонь на руку подростка, Акино нерешительно начала подводить его к попытке соблазнения невинной девушки, однако ей было даже невдомек, в какой ловушке она оказалась. План Химеджима был слишком очевиден и даже, скорее, наивен. Встречая юношу по выходу из клуба Кинда, демон явно планировала спровоцировать его на по-настоящему активные действия в ее отношении. Гордость демона и в то же время ее похоть породили в голове ферзя по-настоящему безумный и полностью необдуманный коктейль в виде самого бездарного плана на свете. Не нужно было влезать в ее голову, чтобы на пальцах показать всю гениальность затеи фигуры Риас. Наше знакомство началось весьма неудачно, и я полностью с этим согласен. Все же, мой поступок по отношению к тебе был далек от благоразумия. Более того, я... Рука юноши плавно сошла с талии вздрогнувшей демонессы и теперь начала неторопливо исследовать упругие ягодицы одной из богинь Академии. Полностью признаю это. Прости меня, Акино. Она вздрогнула от ощущения его губ на висках. Хеда действовал до отвращения грубо. Словно животное, этот мерзавец творил все то, что только взбредет в его голову. Даже сейчас, пальцы самовлюбленного человека начали нахально залезать под ее юбку. На целую секунду, от сладкого ощущения порхания бабочек в животе, демонесса просто потеряла контроль над голосом. Как результат, вместо злого восклицания, вырвалось лишь страстное шептание. «Ты нахал!» Она явно пыталась состроить злой оскал и даже немного преуспела, вот только все портил ее голос. Эти нотки удовольствия практически ни с чем невозможно перепутать. Макото слышал их достаточное число раз, чтобы на мгновение превратить тело партнерши в идеальный музыкальный инструмент. А потому, полностью проигнорировав показательное неудовольствие, Хеда зашептал свое скромное пожелание. «Я хочу, чтобы ты как следует поработала языком, вылизала даже яйца». Он с усмешкой проигнорировал оскорбленный взгляд и лишь продолжил дальше. «Ведь мы собрались здесь для того». Подросток чуть повернул голову и теперь смотрел прямиком в суженный зрачок фиолетовых глаз Химеджима. «Чтобы смотреть, как Акино отсасывает мой член». Она неосознанно проглотила вязкую слюну. Ее тело действовало поперек ее собственной воли и теперь вело себя, словно бы девушка была брошена посреди пустыни, а единственный источник спасения – оазис, что прятался прямиком в штанах подростка. Умом, демон понимала, что стремительно сдает позиции в борьбе, которая не существовала, ведь Хеда пошел за ней по ее собственной воле. Что же касательно самого Хеда, то юноша едва не смеялся над лицом их зрителя. Судя по всему, ошарашенно рассматривающий их компанию паренек в очках, был никто иной, как Шуичиро Матахама, один из старых друзей Иссия. Другими словами, один из основных источников проблем на голову братца. Благодаря происходящему, можно было разом провернуть парочку важных дел. К примеру, подорвать моральное состояние озабоченного чудака. Матахама имеет явный, сексуальный интерес по отношению к Химеджима и увидев то, как тело Макина владеет некто другой, прямиком на его глазах, но при этом так и останется молча наблюдать за происходящим. Разве может быть нечто более опасное, чем душевная рана? Явный представитель местной, знаменитой тройки определенно убавит свой неутолимый пыл в желании подпортить местным девушкам жизнь за счет собственного развлечения. Да, определенно это будет моральная травма, но исключительно из разряда жизненных шишек. Кто знает, быть может это даже поможет ему в жизни. Во всяком случае, он не станет болтать о том, что увидел, кому попало из-за стыда, плюс на один генератор проблем для ИСЕ, точно станет меньше. Вот, что наиболее важно. Ну и наконец, сама Акина, демонесса с природной предрасположенностью к поглощению и абсорбированию энергии. Вполне не исключено, что этот талант образовался в ней благодаря союзу ее родителей. При первой встрече с Химеджима, Хеда лицезрел насмешливую манеру обращения девушки со своей госпожой, но при этом, контекст речи Ферзя был исключительно добрым по отношению Риас. Королева Гримари неосознанно выпускала ежовые иглы в попытке самодистанцироваться от остальных. Осознанно или нет, но таким образом, она пытается скрыть свои комплексы в отношении своей природы. Наверняка подобные чувства зародились благодаря страшным моментам в ее жизни. Но, увы, будущая мать должна быть полностью здорова, а потому придется лечить. При этом, значительную роль в этом сыграет особенность самой Акина и, конечно же, секс. Ферзь Риас будет по-настоящему раскрепощена, а мелкий негодник получит один из величайших уроков за всю свою жизнь. Разве может быть лучше? В реальность, внимание Хеда было возвращено благодаря осмелевшей девушке. Юноша почувствовал горячее дыхание демонессы за мгновение до того, как она попыталась совершить поцелуй. Вот только, его не состоялось. Удивленно посмотрев на остановивший ее палец, Химджима с непониманием посмотрела в глаза Хеда в поисках ответа. Че что? Почему? Надменность? Пошлость? Нет, сейчас она была не более чем испуганный зверек. Никаких поцелуев в губы. Теперь на ее лице была явная обида и даже злость. Что это значит? Не подхожу или тебе вдруг стало мерзко? В ответ на это, юноша лишь тихо рассмеялся, чем моментально сбил девушку с толку. Нет, я не даю тебе себя поцеловать, потому что Риас – моя девушка, а ты… Его палец аккуратно ткнул в кончик носа Акина. Любовница, моя отдушина, та, с кем я буду воплощать свои самые пошлые желания. Слушая подобную речь, Химеджима была определенно оскорблена, но вместе с этим, в ней загорелся крохотный огонек гордости. Риас не испытает того, что ощутит она, как и было спланировала Маката. А что если я расскажу ей, скажу, что ты изнасиловал меня? Думаешь, она обрадуется этому? А на уста девушки выползла победная улыбка. Ведь, как ей показалось, только что удалось обнаружить Ахиллесову пяту Хеда. Вот только ответ подростка оказался явно не таким, каким должен быть. Говори. После чего, предвкушая реакцию демонессы, Маката снял маскировку с Матахамы и Акина наконец смогла почувствовать присутствие зрителя. Но тогда, я похищу ее и после, буду насиловать. Каждый день, с утра до ночи, и мне будет совершенно все равно на все мольбы моей милой игрушки. Ты сама видела, как я использовал задницу нашей дорогой подруги. Едва отойдя от шока из-за присутствия обычного человека, Химеджима была тут же ошарашена планами на ее госпожу. Вот только, нутром, она прекрасно понимала то, что все эти угрозы были ложью. Ей просто давали повод повиноваться. Уверен, Риас продержится примерно один месяц, ну а дальше, хаем. Кто знает, быть может будет приносить мне тапочки в зубах за награду. Наблюдая нерешительность собеседницы, на губы подростка вновь выползла веселая улыбка. Ведь ему только что пришлось удержать телекинезом их пылкого зрителя. Паренек оказался не таким уж и потерянным. Но, увы, решение принято. Выбирай, Акина, кто будет моей игрушкой, ты или Гримари. Обещаю, я не украду твоей первой поцелуи и не посмею трогать твою попку. Но вот остальном, хех. Скромность будет мне незнакома. С одной стороны, в какой-то безумной мере, Маката сделал благородное предложение, но вместе с этим, вновь навязал свои условия. Химеджима будет лишена поцелуев и ей не удастся почувствовать все то, что смогла ощутить ее король в роковой вечер. И если она откажет в таком предложении, то будет выглядеть весьма глупо. В конце концов, на кону стоит благо Риас. Я, демонесса нерешительно подняла на него глаза. Не тронь Риас, лучше меня. Подросток радостно хлопнул в ладоши. «Вот и отлично!» Макото вновь одарил девушку счастливой улыбкой. «Поскорее раздевайся, ведь после того, как ты отсосешь мне, я лишу тебя девственности. Прямо здесь, в этом пыльном, темном помещении, где нам никто не сможет помешать». Подойдя к Акино, юноша медленно провел ладонью по ее пунцовой щеке. «Поторопись, ведь мне так не терпится развлечься с тобой». Химеджима ощутила острое желание взвыть от бессильной злобы и возбуждения. Он все понял заранее. Макото раскусил ее задумку еще в тот момент, когда только стоило ей встретить подростка на выходе из клуба, и высказал это прямо в лицо. А теперь Хеда игрался с ней, развлекался за счет ее собственного чувства стыда. Ему как-то удалось сокрыть от нее присутствие одного из тройки озабоченных придурков. Идиот скорее всего забежал в это помещение подергать за свой стручок, глядя на журналы, и в итоге, чуть ли не в открытую глазеет на ее позор. Макото определенно хочет лишить девственности влажную мечту парнишки прямиком у него на глазах. Одна только эта мысль чуть было не заставила Акино издать садистский смешок. Хеда издевался сразу над двумя игрушками, которые, испытывая боль, будут ощущать удовольствие. Извращенец, от зрелища изнасилования своего кумира. А она сама, от безумного секса на грязных матрасах. Разума Химеджима осторожно коснулась еще одна догадка. А что если таким образом он воспитывает их обоих, словно господин, который решил проучить свою собственность за провинность? Ее губы едва дрогнули в улыбке. Он видит ее насквозь, словно бы в отвращении мотнув головой в сторону Шуичира, не без сладкой дрожи внутри. Акино смогла рассмотреть отчаянный взгляд парнишки, наполненный потаенным желанием. Как же ее это возбуждало. Макото наказывал и угождал им обоим одновременно. Он делал невозможное. А да, она определенно подыграет, ведь у нее нет выбора. Понуро опустив голову, демонесса бессильно произнесла: «Ха, хорошо, но как же ей было трудно не улыбаться. Я сделаю это». Подойдя вплотную к подростку, Химеджима опустилась перед ним на колени и начала медленно расстегивать ширинку его штанов, пока наконец не достала член юноши из штанов. Ей едва удалось скрыть увеличившееся слюноотделение, но даже так, крохотная капелька все же скатилась с уголка ее рта. Член Хеда был в спящем состоянии, но уже заставлял желать его. «Ты только не тронь ряс!» Он улыбнулся ей поощряющей улыбкой и затем растрепал волосы словно бы послушной собачке. «Ну конечно, а теперь?» Макото вновь достал телефон из кармана и, включив фонарик, направил включенную камеру прямиком на ошарашенную Акино. «Начинай!» Быстро облизнув пересохшие губы, девушка сделала нерешительный кивок головы и вновь кинула быстрый взгляд в сторону их зрителя. Матахама отполз к стене и теперь, уронив руки по бокам, теперь просто наслаждался происходящим, не сводя с них взгляда. Свет, камера и публика. Все действительно превратилось в шоу для каждого из них. Доля секунды потребовалась на то, чтобы оценить происходящее, после чего она наконец приступила к своей роли. Уткнувшись лицом в пах Макото, демонесса вцепилась руками в икры подростка и просто не смогла отказать себе в удовольствии втянуть его аромат полной грудью. Смесь из аромата неиссякаемой духовной энергии члена юноши вмиг вскружили голову возбужденной девушки. Никаких рук, она все сделает одним ртом.